Позор! Чудно! Отлично! — прохрипел, запинаясь король. — Давайте ее сюда! Я ее тотчас же обниму и честь лишу! — Этого, ваше величество, сделать не может по соображениям государственной пользы! — вмешался главный лейб-медикатор. — Что? Чести лишить не могу! Предать поруганию? С ума, что ли, сошел? Я не могу? А что же я до седых волос делал? Как раз поэтому, ваше величество, убеждает его главный медикатор, ибо ваше величество может от этого занемочь. Да? Ну, дайте мне того, топорик, я ее того порубаю. «Прошу прощения, но и это вашему величеству не показано, ибо может ваше величество разволновать». «Что? Как? Да что же это мне за радость от этого царствования?» — захрипел отчаявшийся король. «Лечите меня, укрепляйте, омолажайте, чтобы я смог того, как... прежде бывало, а иначе я вас всех немедленно... Чего?» Перепугались придворные, дегенералы, медикаторы. И ну, искать способы омоложения монаршего. Наконец призвали на помощь самого Калькулия, ужасно великого мудреца. Тот пришел и спрашивает. «Чего вы, собственно, желаете, государь?» «А? Чего? Как это? Чего?» — хрипит король. «Беспутству, разнузданности, штучкам всяким блудливым желаю, как и в старь, предаваться, в особенности поглумиться, как должно, над княжною прельстидой, которую временно содержу в подземелье. Вот чего!» «Два пути, для этого есть и два способа», — отвечает Калькулий. «Либо, ваше величество, соблаговолит избрать особу, достаточно именитую, которая пер прокура будет тем заниматься, чего пожелает ваше величество, подключенное проводочком конной персоне. И, что бы ни учинила она, ваше величество все ощутит, словно бы делала это собственноручно». «Пер прокура, по доверенности, латынь». «Либо же следует кликнуть старуху-киберодейку, что в лесу обитает, за городом, в избушке трехногой, ибо она искусная гериатричка и пробавляется лечением пожилых». «Вот как? Что ж, испробуем сперва проводочек», — прохрипел король. Тотчас же сделали, как он велел. Начальник лейб-гвардии, электристы подключили к его величеству, и король велел гвардейцу немедля мудреца Калькулия распилить, ибо поступок сей показался ему до крайности мерзким, а иных он не жаждал. Не помогли ни просьбы, ни стенания мудреца. Однако же во время распиливания протерлась изоляция на проводочке, так что король воспринял лишь половину палаческого спектакля. «Скверный это способ, и справедливо велел я лже-мудреца распилить», — захрипел государь. «Давайте-ка сюда эту старуху-киберодейку из избушки трехногой». Побежали придворные в дремучий бор, и вот уже слышит король заунывную песенку, такую примерно. «Пожилых пользую, исцеляю, починяю, годы вспять обращаю. Берусь лечить коррозии, параличи, суставы смазываю, никому не отказываю. От впадения в детство знаю верные средства, мое дело вдовье, охрана здоровья». Выслушала августейшие жалобы киберодейка, низко поклонилась престолу и говорит. «Государь, далеко-далеко, за лысой горой, маленький есть источник, из которого тоненькой струйкой масло струится, касторовым именуемое. На нем любонат чудесный готовят, омолаживающий на диво. Одна столовая ложка на 47 лет. Но упаси бог хватить через край, потому что от перебора можно и вовсе исчезнуть, чрезмерно омолодившись. Коль дозволишь, государь, я вмиг сварю тебе это верное снадобье. «Превосходно!» — отвечает король. «Да приготовь там княжну Прельстиду. Пусть знает, что ее ждет!» И трясущимися руками винтики свои развинченные пересчитывает. Бормочет, хрипит и даже отчасти ножками дрыгает. Ибо от дряхлости впал уже в детство. В выступлении порочном, не ведая, удержу. И вот уже едут рыцари за касторовым маслом. Микстуры варятся, дым дымит, и пар парует над котлом старухи-киберодейки. И, наконец, прибегает она к подножию трона, падает на колени и, подавая монарху кубок, наполненный до краев отваром, сверкающим словно ртуть, говорит громким голосом. «Паролизий, государь наш, вот любонат чудесный, что омолаживает, укрепляет, отвагу воинскую внушает и силу дает амурничать без умору. Для того, кто осушит сей кубок, в целой галактике не будет слишком много градов для разграбления и девиц для пленения. Пей на здоровье!»